На первый взгляд жизнь не сильно изменилась. По-прежнему по вечерам пили вместе чай и только потом спать разбредались по своим кроватям. Один раз Люба не выдержала и прокралась к Коте. Студент погладил ее по голове и сказал: «Прости, Любань, но ты мне как сестра». Как ни странно, бывшая жена не обиделась. Она и сама чувствовала нечто подобное. Так и жили, в мире и дружбе, пока однажды, в июне, когда Анна Федоровна уехала в Кисловодск лечить печень, Костик не привел в дом девушку. Наглая, черноволосая мерзавка с ярко накрашенными ногтями вульгарно хохотала над плоскими Котиными шутками. Потом парочка заперлась в спальне. Утром девка нахально курила на кухне вонючие сигареты, едва прикрыв срам Котиной чистой рубашкой, выглаженной Любиными руками. Люба поняла, что может просто убить беспардонную дрянь, и, громко хлопнув дверью, ушла в институт. Но на нахалку ничего не подействовало, и она прожила у Коти до возвращения Анны Федоровны. Не успела директриса начать распаковывать чемодан, как Люба влетела к ней в комнату с бумагой. Она нашла обмен. Их четырехкомнатные апартаменты легко делились на три квартиры. Каждый получал жилплощадь. После разъезда Любочка продолжала дружить с бывшей свекровью, а после окончания института пошла на работу в ее школу. Анна Федоровна как могла поддерживала несостоявшуюся невестку. Сделала завучем, вручала по каждому поводу грамоты, без устали расхваливала в кабинетах начальства. И, естественно, когда Катукова собралась на пенсию, директорский жезл подхватила Любаня. С Костиком девушка встречалась редко, но хорошие отношения поддерживала. Они поздравляли друг друга с праздниками, обменивались подарками на дни рождения. А два раза в год, 8 марта и 1 января, Любаша получала огромные корзины цветов. В Международный женский день это оказывались, как правило, белые махровые гвоздики. Зато в январе присылались роскошные темно-красные розы, и было их, вопреки всем принятым правилам, ровно 16. Но Люба знала, Костя не ошибается. Просто в ту памятную ночь, когда они фактически стали мужем и женой, ей было ровно 16 лет. Костя ни разу не пропустил памятную дату. Оставалось загадкой, где в советские времена доставал он элитарные цветы. Любовь Николаевна замолчала. За время рассказа она искурила, наверное, пару пачек сигарет, и в комнате повис серо-синий дым. Кошки, расчихавшись, убежали в коридор. «Он никогда не просил вас ни о каких услугах?» — спросила я. «Конечно, просил», — ответила Казанцева. «Пару раз детей брала в школу. Затем одному балбесу выдала аттестат без выпускных экзаменов. На хранение ничего не давал», — нетерпеливо перебила я. «Несколько листочков синего цвета и фото». «Нет», — удивилась Люба. «Мы хоть и остались в хороших отношениях, но душевную близость потеряли. У него были близкие друзья? На моей памяти только Миша Рогов. Вроде у него сестра есть». Любовь Николаевна вытащила новую пачку сигарет. «Да, Марьяна. Они контактировали?» Директриса задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Марьяна старше брата на 14 лет. Ей 18, ему 4. Ну какая дружба?» «Потом. Она рано вышла замуж за человека намного старше себя, крайне обеспеченного. но вроде супруг не ладил с Анной Федоровной. Марьяна редко приходила, раза два в год, не чаще. Правда, когда Коте исполнилось 15, он сам начал к Марьяне ездить. Наверное, сестра все же любила брата, потому что делала ему подарки – джинсы, куртки, ботинки. Адрес ее знаете? Только телефон. Записав цифры, я поинтересовалась. Координаты Анны Федоровны не подскажете? Подскажу, вяло ответила Казанцева. Только они вам не понадобятся. Почему? Анна Федоровна тяжело больна и ни с кем не разговаривает. Я попробую ее разговорить. Попытайтесь. Криво улыбнулась директриса и сказала: «Нечаевский, 15, квартира 107». Я уставилась на знакомый адрес. Вот те она. Я только что там была. Неужели тощенькая старушка в желтом сарафане и есть Катукова? «У нее болезнь Альцгеймера?» — поинтересовалась я. Казанцева отхлебнула отвратительный кофе и сказала: «У сотрудников милиции гадкая привычка всех подозревать. Уж не думаете ли вы, что это я убила Константина?» «Да, у Анны Федоровны болезнь Альцгеймера, и она полностью потеряла личность. Это страшная трагедия для окружающих. Костя ужасно переживал. Они с Марьяной наняли сиделку и ни на минуту не позволяли той оставлять мать одну. Вначале, правда, Анна Федоровна еще ориентировалась, и к ней просто приходила домработница. Ну а потом пришлось искать специальную сиделку. Она перестала узнавать своих, звала кого-то несуществующего, я имею в виду какого-то внука, и искала давно умершего Сергея Петровича. Даже дралась. Хорошо, Миша Рогов помог. Он крупный психиатр. Подобрал какие-то препараты, и агрессия ушла. Но рассудок уже не вернется. Хотя иногда вдруг так разумно общается. Просто диво. У меня в голове просто образовалась дикая каша. Если Костя и неизвестная мне Марьяна, брат и сестра, то кем им приходится Яна Михайлова, отправившая меня к старушке? На улице похолодало. И не подумаешь, что начало ноября. Ветер как в феврале, а мороз просто крещенский. Но я теперь знала, как бороться с холодом. Заскочив в насквозь промерзший павильончик, купила стаканчик обжигающего кофе и булочку марципан. Моментально стало тепло, и до метро я добрела, не почувствовав мороза. Хотя, если признаться честно, мое красивое кашемировое пальто и тонкие сапоги совершенно не подходят для подобной погоды. Они покупались для дамы, разъезжающей в машине с отлично работающей печкой, а не для частного детектива, бегающего от дома к дому на своих двоих. Возле нашей квартиры чем-то воняло. Противный запах усилился, когда я распахнула дверь. «Кирилл, что произошло?» В ответ тишина. «Неужели не послушался меня и удрал гулять, не долечившись?» Ситуация прояснилась на кухне. Прямо на обеденном столе красовалась электроплитка, а на ней утюг. Недоумевая, я попробовала снять мулинекс, но вместе с ним поднялась и плитка. Причина стала понятна при детальном рассмотрении. На электрическую конфорку кто-то положил довольно плотный кусок полиэтилена, а сверху водрузил утюг, предварительно поставив регулятор температуры на лен. Потом все сооружение посредством тройника включили в сеть. Полиэтилен моментально расплавился и сцепил намертво предметы. «Кирка!» — заорала я. «А ну иди сюда!» Дверь скрипнула, и в кухню аккуратно вышли два мальчика. «Это Гоша», — тихо сказал Кирюшка. «Здрасте», — пробормотал приятель, пряча глаза. «Быстро рассказывайте правду», — велела я. «Все Гошка», — завел Кирилл. «Это он придумал». «Я только предложил», — ныл одноклассник. «Только рот открыл, а ты уже плитку тянешь». «А утюг кто ставил? Так сам включал». «Ну-ка, тихо!» — прикрикнула я. «Как не стыдно! А еще друзья! Сваливайте вину друг на друга! Фуй! Разве так поступают?» Кирюшка вздохнул и принялся каяться. «Они с Гошкой строят дельтаплан. Настоящий. С огромными крыльями. Чертеж взяли в энциклопедии. А когда соорудят аппарат, то обязательно опробуют за городом. Загвоздка вышла с крыльями. Широкого полиэтилена они не нашли. Вот и решили склеить пленку, которая предназначена для парников. Но здесь их поджидала неудача. Ни один клей не желал удерживать полиэтилен. А тут мать велела Гоше идти на почту, отправить бабушке бандероль. Парнишка увидел, как служащая ловко завернула пакет в пленку. Потом засунула в какой-то аппарат и через секунду вынула крепко склеенную бандероль. «Как он работает?» — спросил Гоша. «Просто», — ответила женщина. «От тепла части свариваются вместе намертво». Обрадованный Гошка поспешил к приятелю. В головах мальчишек родилась гениальная идея. Следует положить куски на электроплитку и прогладить утюгом. Кулибины не учли одной маленькой детали. Жидкий полиэтилен моментально прихватил подошву утюга и конфорку. Повалил жуткий запах. Хорошо, хоть юные техники догадались сразу отключить получившийся симбиоз. «Да», — пробормотала я, разглядывая плитка-утюг. «И что теперь делать?» «Вообще-то мне домой пора. Уроков-то жуть!» — заявил Гоша и бросился в прихожую. «Предатель!» — крикнул Кирка. «Ща в глаз получишь!» Он хотел было побежать за товарищем, но я ухватила его за воротник. «Погоди, пусть уходит!» «Вот гад!» — пытался выкрутиться мальчишка. «Сам придумал, а мне расхлебывать!» «Отпусти, я ему нос пробью!» Стукнула дверь. «Зато теперь ты знаешь цену своему приятелю», — пробормотала я. «Настоящий товарищ никогда не бросит друга в беде». «Сволочь он!» — шмыгал носом Кирка и заревел. Я обняла его за плечи, и авиаконструктор уткнулся сопливым носом мне в грудь. «Нечего сырость разводить!» «Да!» — всхлипывал Кирюшка. «Меня Юлька знаешь, как ругать будет? А мы возьмем и выканем плитку-утюг и никому не скажем». Кирюшка широко раскрыл глаза. «Правда? Но ты же никому не рассказал про курицу и суп. Теперь мой черед тебя выручать». «Лампочка!» — закричал Кирюшка. «Ты настоящий друг. Только что будем делать, если утюг понадобится?» «А она часто гладит?» Кирюшка хихикнул. «Раз в году». «Ну, значит, не скоро хватится. Успеем купить новый. Слава богу, не проблема». Кирюшка отошел к окну. «Знаешь, пожалуй, раскрою тебе секрет». «Ну, погоди минутку». Пока мальчик искал что-то в комнате, я принялась разогревать обед. «Гляди», сообщил Кирюшка и сунул мне в руки дневник. В графах стояли четверки. Изредка встречались тройки.